Глава 4. Роман Кулешов. Мысли вслух. Многие заказывают семейное фото в студии. Домашний стиль, но в студии. А зачем? Что вы хотите вспоминать? Наш интерьер, красивые подсвечники и корзину с фруктами? Или все же ценнее сохранить настоящую память? Тот самый диван, пусть не идеальный, детский рисунок на обоях, плюшевого медведя с одной лапой, с которым играло не одно поколение. Да, всем хочется бросить в Инстаграм что-то, что не стыдно показать, но ваши подписчики просто пролистают очередную картинку, может, ткнут в нее сердечком, может, нет, а ценные домашние воспоминания останутся с вами навсегда. Подумайте, что именно вы хотите сохранить. Не то чтобы Рома видел в своей жизни много невест, но все же как-то иначе представлял их себе. Разве свадьба не главное событие в жизни каждой женщины? Они ведь помешаны на этом. Момент триумфа. Вот она я, принцесса, и это меня берут замуж. Выкусите, подруженьки. Тогда почему дверь открыла девушка с таким лицом, будто вот-вот собиралась разреветься? Или Рома недооценил мощь предсвадебной лихорадки? Странно, но Юна не была похожа на золотых деток, которые приходили заниматься к его отцу. Она все суетилась, одновременно стараясь всем угодить и всем понравиться. Даже с ними, с Ромой и Вадиком, общалась как-то заискивающе. Словно за каждым ее предложением стояла. «Боже, вы согласились меня снимать!» «Спасибо, спасибо, спасибо! А хотите, я вам еще линзы протру?» Рома этого не понимал. «Если ты живешь в роскошном доме на зоологической, если в твоей квартире два этажа, а на полу итальянский мрамор, то не наплевать ли тебе на то, кто там будет щелкать затвором?» Нет, розовое платье было симпатичным, но сливалось с тоном кожи. Ну, полнилось слегка из-за объемных складок. Но Рома брякнул свое «фе» просто, чтобы что-то сказать, или чтобы не казаться самому себе нищебродом в этом великолепии. Однако Юна занервничала, тут же начала виновато предлагать другие варианты. И еще постоянно снизу вверх косилась на своего Игоря. Она точно невеста, или ее неделю назад подобрали в приюте? Сам того не желая, Рома проникся сочувствием к девушке. В ней было что-то трогательное, непосредственное. Она вызывала необъяснимое желание похлопать ее по плечу, заступиться или просто пообещать, что все будет хорошо. С чего бы, казалось, ей такое говорить? У нее и так вроде все неплохо. Но когда Игорь отправил ее в свою комнату переодеваться, как нашкодившего ребенка, и она послушно засеменила к лестнице, Рома смог приглядеться получше, и до него стало доходить, что к чему. Во-первых, эта компания дамочек в гостиной — живая иллюстрация к словам «лифтинг», «косметология» и «подтяжка». Если бы ботокс имел запах, то в комнате стало бы невозможно дышать. А так разило обычным снобизмом. И Юне наверняка доставалась самая большая порция. Роме не нравились взгляды, которые он на себя ощущал. Так смотрят на стриптизеров. Вроде и с интересом, и с проблесками кокетства, но вместе с тем несерьезно. Словно на аппетитный кусок стейка, который хотелось бы отведать, но, во-первых, фигура дороже, а во-вторых, можно заказать и в другом ресторане. Юна в эту милейшую компанию не монтировалась совершенно, и Рома был этому рад. Лучше бы удавился, чем иметь дело с молодящимися кокетками. А еще он заметил велотренажер. Стоял посреди гостиной, как новогодняя елка, а рядом смятая золотая бумага, красный бант. Все это, плюс тоскливый взгляд, которым наградила громоздкую коробку Юна по пути к лестнице. Рома мгновенно вспомнил, как отец презентовал ему, 14-летнему подростку, сборник задач с канави на Новый год. Нет, Рома, конечно, не заплакал, но это чувство, когда срываешь обертку и ждешь диски с компьютерными играми или хотя бы книгу по фотографии, а вместо этого видишь пирамиду, цилиндр и всякие иксы и игреки. Да, Рома Юну отлично понимал. «Это ваш там тренажер?» — спросил он, когда они вошли в светлую девчачью спальню. «Ага, Игорь подарил. Еще и от жениха. Эдакий неприкрытый намек, что пора бы худеть». «Сочувствую», — сказал Рома. «Правда?» Вдруг оживилась Юна и посмотрела на него с такой щемящей надеждой, что он не выдержал и отвел взгляд. «Я думала, только мне не нравится. Но нет, это крутая модель, я в курсе. И вообще, ну, спорт — это жизнь, но неважно». Она даже сейчас оправдывается. «За что?» Рома вот как-то однажды взял бывшей девушке диетическую колу. «Нет, а что такого? Все ведь ее берут». Но вляпался в такой скандал на тему «Я толстая», что мама потом еще долго отстирывала ему джинсы от пресловутой газировки. «Вот, смотрите». Юна распахнула большой зеркальный шкаф и принялась выбрасывать плечики с вещами на кровать. «Вот, черное, но вы его забраковали. Так, синее шерстяное я не люблю. Можно вот, рубашку?» «Это комбинация. Я Игорю на брачную ночь приготовила. Только ему не говорите». Девушка вытащила белую полупрозрачную тряпочку, состоящую из кружева и разврата, а потом приложила к себе. «Что скажете? Ему понравится?» Рома застыл, стараясь не представлять, как комбинация будет выглядеть на голом теле и что конкретно будет просвечивать сквозь эти чисто номинальные чашечки. Было непросто. Если ты фотограф с развитым воображением, то пара лишних слоев ткани для тебя — несуществующий пустяк. От неожиданности язык прилип к небу, а взгляд — к маленьким бантикам на бретельках. Ну да, раньше Рома встречался с девушками более скромных форм, но находиться в спальне, вот, прямо у широкой кровати, разглядывать эфемерные кружева, приложенные к груди доброго третьего размера, или это уже четвертый? Стоп, это какая-то проверка на вшивость, на профессионализм. В конце-то концов, она думает, что он железный. «А, ну да», — вздохнула Юна, когда молчание затянулось. «Простите, совсем забыла. Вы-то, наверное, в таких вещах не разбираетесь». «А это какого дьявола должно означать? Заманила меня сюда, дверь закрыла, дразнит. И типа ты еще и не мужчина». Рома опешил, не зная, с какой стороны возразить, но Юна уже отбросила греховный наряд. «Вы уж извините, просто даже спросить не у кого», — печально сказала она, перебирая содержимое шкафа. «Не с мамой же советоваться. Девчонки говорят, красиво, но это же девчонки. А мне так хотелось сделать Игорю приятное». Рома поперхнулся и уставился на свою странную заказчицу. «Я, может, не спец, но, по-моему, сам факт... Ну, брачной ночи. В общем, вы поняли меня. Это само по себе приятно. Неважно, надето на вас что-то или нет». Боже, что за бред он несет? Как школота, честное слово. «Наверное», — Юна дернула округлым плечом, «но я как-то хотела подсластить пилюлю». «Подсластить? Она что, считает себя рыбьим жиром или какой-то несусветной гадостью, на которую невозможно смотреть без ухищрений и спецэффектов? И почему этот Игорь, черт бы его драл во всех позах, до сих пор не объяснил ей, как она ошибается?» Но не успел Рома и рта раскрыть, чтобы втемяшить хоть талику правды под эту каштановую гриву, как Юна извлекла еще одну вешалку с симпатичным платьем и светлые джинсы. «Это мы купили в Испании. Правда, года два назад. Может, уже и не налезет». Задумчиво протянула она, а потом взяла и разделась. Вот так просто, без предупреждений и предварительных ласк, стащила с себя розовое платье, как будто Ромы и не было в комнате. «Угу, и в чем фокус? Скрытые камеры?» Жених под дверью? Нет, Юна определенно издевается. С виду закомплексованная до мочек ушей, а в спальне, стало быть, долой комплексы вместе с одеждой. Рома никогда еще не чувствовал себя так глупо. Прежде ему не удавалось довести девушку до раздевания в первый же день знакомства, и он думал, что это высший пилотаж съема. А вот теперь понятия не имел, что с этим делать, и что именно от него пытается добиться Юна. Ведь не соблазнить же она его хочет накануне свадьбы с другим парнем. Пожалуй, Герасим в лучшие свои годы был многословнее, чем Рома в ту секунду. Герой Тургенева хотя бы мычал. Рома же не мог выдавить из себя ни звука. Мягкие формы Юны, чуть тронутые легким загаром, напоминали свежий хлеб, подошедший в печи. Округлых бедер хотелось коснуться или даже шлепнуть, чтобы посмотреть, как по ним пойдет волна. Вроде Рома видел уже голых девушек, да и не только видел, но теперь у него было ощущение, что он смотрит на женское тело впервые. Может, потому что стройные фигуры стали чем-то обычным, повседневным. Если на каждом плакате, в каждом журнале примерно одинаковые красотки в бикини, то волей-неволей перестаешь воспринимать их как что-то особенное. Они сливаются в единый образ манекена, лица становятся трудно запомнить, а Юна отличалась настолько, что Рому охватила неловкость девственника. Необъяснимый стыд от того, что он видит. Как если бы пуританину лет этак 30 назад показали женские колени. И Рома не собирался пялиться. Голос совести взывал откуда-то из недр сознания и умолял отвернуться. Рома этот голос слышал и честно хотел отвернуться, но не мог. Шею парализовало, в глаза будто кто-то вставил невидимые распорки. Время замедлилось, когда Юна подняла руки, надевая платье через голову, и вместе с руками приподнялись груди. Наверное, они такие тяжелые. Наверное, так соблазнительно покачиваются в моменты страсти. Вот если бы зарыться в них лицом и вдохнуть сладковатый запах кожи, который сейчас доносился до Ромы едва ощутимо. А это родинка над пупком. «Вроде налезает», — пробормотала Юна откуда-то из-под платья. «Вы не поможете одернуть?» «Вот же черт! Стоит тут, пускает слюни. Молния на штанах вот-вот разойдется. А если она увидит, как он тогда объяснит?» «Кулешов, мать твою, возьми себя в руки! Отвлекись! Нельзя же потерять такой крупный заказ! И деньги нужны, и Вадик уроет!» «Так, срочно думать о чем-то печальном. Разбитые объективы. Да, вот он держит в руках осколки, а Юна нагибается, чтобы посмотреть, что случилось. Чтоб тебя! Только хуже стало!» «Нужно что-то грустное, отвратительное, страшное, в конце концов!» Рома зажмурился изо всех сил, призывая самые жуткие воспоминания. И словно луч света в конце туннеля перед глазами возник он. Бело-оранжевый сборник задач с канави. Бром в бумажном эквиваленте. «Иду!» Мгновенно отозвался Рома и, не дрогнувшей рукой, одернул платье. «Застегнете?» Она нагнула голову и перекинула копну каштановых локонов вперед, обнажая шею. Какая мягкая линия, какой плавный изгиб к плечу. Идеальный график показательной функции, где Y равен А в степени X. Господь всемогущий! Откуда? Как он мог это вообще вспомнить? Не смотреть. Вообще не смотреть. «Думать об арендной плате за студию. Что-то не так?» Юна попыталась обернуться. «Молния сломана?» «Нет». Голос вышел сиплым, как у алкаша после недельного запоя, и Рома прочистил горло. «Нет», — повторил он увереннее. У Юны под волосами темнели две маленькие пикантные родинки, расположенные так ровно и на таком расстоянии, словно это и не родинки вовсе, а след от укуса вампира. И отчего-то Рома легко мог представить этого вампира. Да что уж там, если бы у него тоже были клыки, он бы с удовольствием впился в эту мягкую. «Застегни уже!» Рома снова кашлянул, дернул молнию вверх и торопливо отступил назад, пока еще мог расслышать голос разума сквозь шум в ушах. «Ну вот», — Юна откинула волосы назад и крутанулась перед зеркалом. «Что скажете?» «Цвет хороший, вам идет, но платье слишком свободное. Есть какой-нибудь пояс?» «Зачем?» — неподдельно удивилась она. «У меня все равно нету талии, а так хоть не видно этих ужасных складок». «Вот чего у вас нет, так это складок». «Вы просто не видели, как я сижу?» Рома терпеливо вздохнул. Вот зачем? Ради чего она все время пытается убедить себя и окружающих в том, что нет для нее лучшей одежды, чем чехол на дирижабль? И то только если в комплекте с бумажным пакетом на голову. Роме встречались упрямые женщины, попадались и редкостные дуры. Но вот такого фееричного сочетания еще ни разу. «У вас нет складок и есть талия», — терпеливо процедил он. «И хватит уже набиваться на комплименты и делать вид, что это не так». «Но я... Пояс, Юна, у вас есть пояс? Сюда нужен широкий пояс». Видимо, с ней постоянно общались в приказном тоне, потому что стоило Роме повысить голос, как она послушно нырнула в ящик комода и достала то, чего от нее хотели. Потребовалось еще минут пять, чтобы Юна подобрала нужные аксессуары и сменила туфли. Довольный своим трудом и гордый за нечеловеческое терпение, Рома спустился следом за Юной в кухню. «Ой, ну замечательно!» — выдал счастливый жених. «Приступим к съемке». «И все? И это все, что ты, влюбленный мужчина, можешь сказать ей?» Рома стиснул челюсти, напоминая себе о правилах общения с клиентами. Да, он тоже считал, что комплименты, как правило, пустая трата времени, что некоторые женщины частенько увлекаются, требуя постоянной похвалы. «Но это же невеста твоя! Сухарь ты бездушный!» Так старалась, так нервничала. Будь это, к примеру, невеста его, Ромы, уж он бы нашел пару слов. «Как ты чудесно выглядишь! Как тебе идет! Какая же ты у меня красавица!» «Ну так, чисто теоретически. Чужая душа, потемки. Но, если честно, теперь Рома понимал опасения Юны насчет брачной ночи. С этого кислого Игоря станется все испортить. Увидит эту белую кружевную вещицу и скажет: «Окей, сойдет. Ты сверху или снизу?» «Я думаю, будет очень романтично, если вы будете вместе пить кофе», — встрял Вадик. «И вы, Юна, можете кормить Игоря этим печеньем. Только постарайтесь вспомнить что-то смешное, а то будет неестественно. Лучше забудьте о нас. Нет ничего хуже постановочной съемки. Мы же не хотим, чтобы лица были как на паспорте». «Это мысль, да», — кивнул Игорь. «Юна была права. Вы, геи, знаете толк в искусстве». «Мы... кто?» Рома чуть не выронил новый объектив. «Иди сюда, зай!» Вадик схватил друга за локоть и потащил в сторону. «Зай?» Яростно прошептал Рома. «Ты охренел, что ли?» «Слушай, походу эти двое думают, что мы голубые. Короче, зря я сказал про партнеров». «Ну так скажи им, что за нафиг?» «Да ты не кипишуй!» Вадик подозрительно нежно погладил Рому по плечу. Пока я тут с ним торчал, понял, что у него это... ну, проблемы с ревностью. В общем, они нас, считай, и наняли, потому что так думают. «Не собираюсь я врать!» «И не надо, никто тебя не просит. Просто подыграй слегка. Не терять же такой заказ из-за того, что ты гомофоб». «Я не...» «Тем более...» И Вадик с широкой улыбкой повернулся к будущим молодоженам. «Извините», — сказал он уже в полный голос. Обычные гейские разборки. Да, зай? И Рома с ужасом ощутил, как лучший и, наверное, единственный друг смачно шлепнул его по заду.